Формат ответа. По умолчанию чат-GPT отвечает в формате обычного текста, часто выдавая полноценные введения и заключения. Такой формат нужен не всегда. Иногда от ИИ требуются короткие ответы без дополнительных вступлений. В таком случае вы можете прописать в подсказке желаемый формат. Сделай таблицу из трех столбиков. Первый столбик – корги, второй – мопсы, третий – шпицы. Создай график Ганта. Вы также можете указать, какими должны быть подзаголовки и выделения текста. Для этого нужно прописать разметку. Например, выдели подзаголовки H1, H2. Выдели термины полужирным начертанием. Сделай перечисление маркерными списками. Вы можете удержать желаемый формат, стиль, роль и тому подобное в течение переписки, если в конце первой подсказки зададите кодовую фразу или слово, которые бы напоминали чату о первой инструкции. Эту фразу нужно повторять в конце каждого последующего сообщения для ИИ. Например, я буду напоминать тебе об этом формате, добавляя в конце каждого сообщения таблица «Три столбика».